Из деревни Дуншень на повозке, запряженные лошадьми и ослами, была погружена 1000 катти зерна. Юйхай также символически купил около 100 катти мелкого зерна на общую сумму почти в 5 тэли. Юйхай молча подумал, что зерновые магазины действительно были прибыльным бизнесом. Когда он пришел за покупкой 2 дня назад, сотня катти мелкого зерна стоила всего около 1 тэля, а теперь он безвозмездно потратил в 5 раз больше первоначальной цены. Когда он вернулся домой, все в семье были заняты работой. Жаркая погода не позволяла саранче оставаться на улице слишком долго, поэтому взрослые и дети работали вместе, чтобы сохранить саранчу, которую им удалось поймать. С помощью госпожи Лю и старшей тети Юйсиакая они приготовили соус из кузнечиков. Саранча была более известна как кузнечики и имела восхитительную текстуру, вкусную, как креветки. Соус также содержал белок и все виды аминокислот, которые были бы полезны для человеческого организма, если бы их употребляли в пищу. В своей прошлой жизни она пыталась приготовить соус из кузнечиков по рецепту, который нашла в интернете. Это было восхитительно и хорошо сочеталось с едой. Она позволила своей матери и старшей тете положить саранчу в воду, чтобы утопить ее перед уборкой. После этого они оторвали крылья, потому что крылья нельзя было разрезать на более мелкие кусочки, и это повлияло бы на общую текстуру. Затем, используя соотношение одной порции саранчи против 1,5 унции соли, они замариновали саранчу, позволив ей бродить естественным путем. Примерно через 20 дней соус будет готов к употреблению. Другим видом соуса был бы свежий жареный соус из кузнечиков, который был приготовлен путем обжаривания измельченных жареных во фритюре кузнечиков с мясным фаршем, зеленым луком и перцем чили вместе. Когда он будет готов, он будет еще более ароматным, чем жареные креветки. Тем не менее, любой мог бы употреблять ферментированный соус из кузнечиков, но, если бы это был просто свежий жареный соус из кузнечиков, было легко получить аллергическую реакцию на кузнечиков. Итак, Юйсиакая очистила 8 глиняных банок, в каждой из которых могло поместиться по 10 катти, и приготовила много ферментированного соуса из кузнечиков. В полдень ни у кого из них не было настроения готовить что-то еще, поэтому Юйсиакая приготовила холодный соус из кузнечиков. Обжарив саранчу во фритюре до готовности, она нарезала ее кубиками и добавила немного измельченного жареного арахиса и петрушки. После этого она сбрызнула сверху горячим маслом и хорошо смешала его с солью, сахаром и маслом чили. Она также приготовила соус из жареных кузнечиков. Сначала она нарезала жирное мясо небольшими кусочками и нарезала кубиками очищенных и высушенных кузнечиков на мелкие кусочки. Она продолжала измельчать их вместе, пока смесь не приобрела текстуру пюре. Она поставила глубокую сковороду на большой огонь и разогрела растительное масло. Положив в сковороду фарш, она обжарила его вместе с маслом, пока блюдо не стало ароматным, слегка сухим и из жирного мяса не потекло масло. Затем она тщательно смешала его с измельченным кузнечиком. Бросив немного зеленого лука, она обжарила его до однородного состояния, добавила соли и глутамат натрия, а также немного хлопьев чили. Блюдо было готово после еще нескольких легких перемешиваний. Ароматный запах соуса из кузнечиков был донесен ветром до семьи Чжоу не так далеко. Чжоу Шаньху, которая не смогла сохранить самообладание, бросилась к ним и спросила: «Сиакао, какую вкусную еду ты сейчас готовишь? Она такая ароматная, что у меня чуть слюнки не потекли». Юйсиакая рассказала ей рецепт приготовления соуса из кузнечиков. Как только Чжоу Шаньху услышала, что этот аромат на самом деле связан с саранчой, она сразу же пришла в восторг. «Подожди минутку, Сиакая, я позову свою маму. Ты должна сказать ей». Чжоу Шаньху был старше Юйсиакая на год и не обладала большим талантом в кулинарии, и поэтому принадлежала к категории умеющих готовить съедобный рис. Если бы она научилась готовить соус из кузнечиков, она, вероятно, не смогла бы приготовить даже 1 тарелку соуса из кузнечиков к следующему дню. После обучения тети Чжоу методу приготовления соуса из кузнечиков, Юйсиакая продолжила готовить много блинов из смешанного зерна, поэтому на обед был соус из кузнечиков, завернутый в блины. К счастью, ни у кого в семье Юй не было аллергии на саранчу. Жареный кузнечик был очень хрустящим и исключительно вкусным, когда его ели. В сочетании с отчетливым ароматом зерен в блинах вся семья полностью насладилась едой. Маленький Шито, который вернулся из города, съел 4 больших блина за один раз и все еще не насытился. Фанпин, давай позже отправимся к подножию западных гор и поймаем еще саранчи. Таким образом, мы сможем есть соус из кузнечиков круглый год. Люинер взглянул на него и сказал: при такой жаркой погоде саранча вряд ли продержится дольше нескольких дней. Даже если бы мы превратили их все в соус из кузнечиков, у нас также не так много глиняных банок. Маленький Фанпин по-детски заговорил: все в порядке, мы можем приготовить жареную саранчу, жареную во фритюре саранчу, жареную саранчу с луком, тушеную саранчу. Мы можем устраивать пир саранчи каждый день. Кулинарные навыки старшей кузины настолько хороши, что все, что она приготовит, обязательно будет вкусным. Все представили себе вид стола, заполненного саранчой, которая превратилась в пиршество насекомых, и они не могли не содрогнуться. Однако маленький Шито загадочно улыбнулся и сказал: «Не забывай, что у нас еще есть навыки, чтобы делать лед. Мы можем сделать ледник дома, чтобы заморозить саранчу. Таким образом, даже когда эпидемия саранчи пройдет, мы сможем просто вынуть ее из ледника и приготовить соус из кузнечиков, когда захотим их съесть. Разве это не здорово? Ледник – это то, что может позволить себе только богатый хозяин». Люху пробормотал что-то себе под нос. В те времена богатые люди в основном собирали лед с реки зимой, а затем хранили его в своих подвалах. Было очевидно, сколько для этого требуется людских и материальных ресурсов. Тем не менее, Юсиака знала технику изготовления льда, поэтому, даже если погода была жаркой, она все равно могла производить лед. Сказано, сделано. Во второй половине дня Юсиака специально взяла на себя приготовление льда, а Юйхай повел всю семью вырезать погреб. К ночи первая партия льда уже была успешно изготовлена. В этой партии было сделано довольно много льда, и ему удалось заполнить треть подвала. Люди, которые отвечали за сбор саранчи во второй половине дня, также отправили свою первую партию саранчи в ледник. Юй Кайфен обеспокоенно посмотрела на лед внутри подвала и сказала: «Лед не растает весь за одну ночь, верно?» Юй Сиакао была полна уверенности, когда она ответила: «Не волнуйся, старшая тетя, в запасе много льда, поэтому температура в леднике будет низкой, он не растает слишком быстро. Кроме того, наш подвал был вырыт довольно глубоко под землей, и теплоизоляция была выполнена хорошо, определенно нет никаких проблем в том, чтобы превратить его в ледник. Даже если часть его растает сегодня, мы просто сделаем больше, чтобы пополнить его завтра. Ледник богатых мастеров можно было использовать с зимы до лета, так как же наш мог не продержаться даже одну ночь. С появлением ледника они перестали беспокоиться, что пойманная саранча сгниет. Всю ночь под руководством Юй Кайфен и мадам Лю они начали убирать пойманную саранчу, и только после того, как они сложили ее в ледник, они почувствовали облегчение. Все члены семьи Юй раньше переживали трудные времена, и особенно потому, что это был год бедствий, они были чрезвычайно ревностны к еде. После напряженной работы в течение всей ночи все, кроме нескольких детей, которые ложились спать в ночную смену, были уставшими и ошеломленными. Они вернулись в свои комнаты, чтобы немного поспать после завтрака. Маленький Шито взволнованно взял сумки и корзины и повел Лю Фанпин ловить кузнечиков. Глава 279. Следовать за ним. Когда началась эпидемия саранчи, он учился в городской академии. Роящаяся саранча действительно напугала его, и он хотел пойти домой, чтобы посмотреть на это ужасное зрелище, но его остановили преподаватели академии. Как такового опыта в ловле саранчи у него никогда не было. Теперь большая армия саранчи уже прошла, но все еще оставалось много саранчи, которая ела любую съедобную сушеную траву и корни. На самом деле они все равно смогли бы поймать большое количество саранчи за один день, если бы пошли на охоту за ней. Маленький Шито был взволнован и жаждал испытать радость от ловли саранчи. Увидев двух взволнованных парней, Юсиака тоже взяла сумку и последовала за ними в сторону леса у подножия западной горы. На протяжении всего путешествия тропинка, которая должна была быть окружена пышной зеленью, теперь была покрыта лысыми стеблями и корнями растения и грязно-коричневым цветом почвы. Там все еще была зеленая или желтовато-коричневая саранча, наслаждавшаяся стеблями и корнями оставшихся растений. Западная гора, которая раньше была так полна жизни, теперь походила на старика, проявляющего признаки истощения. Все съедобные листья леса были съедены, остались только голые ветви, отчего казалось, что наступило зимнее солнцестояние. Среди некогда густого кустарника кишела саранча, все еще безостановочно поедая его, Если внимательно прислушаться, то можно было слабо расслышать шорох насекомых. «Давайте ловить саранчу здесь, нет необходимости идти дальше в лес». Юсиакаа почувствовала себя неловко, увидев лес в таком состоянии. Если бы все растения уже были съедены саранчой, то травоядные, скорее всего, умерли бы от голода. Если маленькие травоядные умрут, то спустятся ли дикие хищники с гор, чтобы напасть на жителей деревни? Юсиакаа глубоко вздохнула, надеясь, что ее беспокойство было напрасным. Два маленьких мальчика, малыш Шита и Люфанпин, уже бросились в кусты, немедленно хватая любую саранчу, которую они поймали. Естественно, когда саранча вступала в контакт с людьми, она прыгала или улетала, поэтому поймать ее было немного сложно. Тем не менее, у двух мальчиков был большой опыт в ловле кузнечиков, поэтому, хотя их скорость в ловле насекомых была не такой быстрой, как во время первого нашествия саранчи, им все же удалось поймать несколько пакетов саранчи в течение 2 часов. Заяц, заяц. После того, как Люфанпин бросился в кусты, гибкая серая фигура немедленно выскочила и быстро убежала. Маленький мальчик погнался за ним, но через несколько шагов потерял его из виду, поэтому вернулся с несчастным видом, надув губы. Маленький Шита от души рассмеялся. «Маленький Фанпин, как твои ноги не смогли догнать кролика? Я скажу тебе, что моя вторая старшая сестра, мастер ловли зайцев. Если ты жаждешь мяса зайца, ты можешь попросить ее помочь тебе поймать несколько штук, чтобы принести домой». Яркие глаза Люфанпин заискрились радостью и рвением, и он бросился к Юсиакаа. «Это правда, старшая сестра, ты знаешь, как ловить зайцев». Последние полгода Люфанпин хорошо ел, спал и веселился каждый день под присмотром дяди и тети, так что он уже давно потерял свое первоначальное истощение. Юсиакаа ущипнула его за пухлые щеки и, улыбаясь, сказала: «Я знаю, но это не так фантастично, как описывал твой брат Шита. Не плачь, если мы их не поймаем». Люфанпин завилял своим хвостом и бегал кругами вокруг Юсиакаа, нетерпеливо говоря: «Я буду. Что тебе нужно, моя старшая сестра? Я вернусь и принесу это сюда». Как по волшебству, Юсиакаа достала из кармана веревку и выбрала густой кустарник, чтобы устроить ловушку. Чтобы не разочаровать двух детей, она также капнула несколько капель воды из мистического камня на сухую траву. «Вот так просто это сделано?» – недоверчиво спросил Люфанпин, обойдя вокруг и посмотрев на простую веревочную ловушку на земле. Юсиакаа погладила его по маленькой головке и сказала: «Веревочная ловушка установлена, но трудно сказать, пройдет ли заяц мимо, так как все зависит от удачи. Пойдем и продолжим ловить твою саранчу». Юсиакаа установила в общей сложности 5 веревочных ловушек. Приближался полдень, двое детей уже поймали половину большого мешка саранчи и нетерпеливо побежали к своей старшей, двоюродной, сестре с такими же полными надежды и возбуждения выражениями на лицах. Юсиакаа игриво использовала свои руки, испачканные соком, которые и выплевывала саранча, чтобы вытереть лица двух сопляков одновременно. Затем, не дожидаясь, пока маленький Шита начнет жаловаться, она махнула рукой: «Пошли, давайте соберем веревочные ловушки». Из 5 ловушек 3 были пусты, а в 2 оставшихся что-то попалось. Один был живым зайцем, а другой – диким фазаном. Глядя на зайца, который был таким худым, что от него остались только кожа и кости, чувство дурного предчувствия стало еще сильнее в Юсиакаа. В полдень 2 сорванца полностью насладились небольшим количеством мяса, которое было на зайце и диком фазане, даже больше, чем красным тушеным мясом, потому что они чувствовали, что поймали их вместе со старшей сестрой, старшей двоюродной сестрой. Юсиакаа также поделилась своими тревогами с остальными членами семьи. Густые брови Юйхай нахмурились. Старый дом семьи Юй был построен у подножия гор, и он находился всего в 1 или 2 ли от западной горы. Если бы с гор действительно спускались хищные дикие животные, то первые несколько семей, к которым они устремились бы, были бы теми, кто жил у подножия гор. После обеда Юйхай нашел семью Цани и семью Чжоу, которые жили неподалеку, и рассказал им о тревогах Сиакаа. Две семьи немедленно начали паниковать, и Цань Фугуй, отец Цань Вэнь, посмотрел на Юйхая и сказал: «Брат Юйхай, из нас троих только ты знаешь, как охотиться, поэтому мы будем следовать всему, что ты скажешь». Юйхай высказал свое мнение им двоим, сказав: «Я думаю, что мы должны принять превентивные меры. Мы должны вырыть ловушечные ямы возле стен нашего двора и на пустой земле вокруг нас, чтобы быть готовыми к приходу диких животных. К счастью, стены нашего двора выше, так что дикие животные, возможно, не смогут перепрыгнуть через них, даже если они придут. Единственное, что нам нужно сделать, это охранять главную дверь. Я планирую посетить город сегодня днем, чтобы купить кое-какое охотничье снаряжение и раздать его нашим трем семьям. Мы начнем рыть ловушечные ямы сегодня вечером, вы согласны со мной? Цань Фугу и Чжоу Даньян ничего не могли возразить, и после обсуждения они вдвоем сказали: «Нам придется побеспокоить брата Юйхай во второй половине дня, поскольку забор нашего двора не такой прочный, как у тебя, нам придется отремонтировать его сегодня днем». Пока Юйхай был занят обсуждением того, как защититься от диких животных, Юй Сяокао готовилась отправиться в секретное место, чтобы понаблюдать за условиями. Маленький Шито настоял на том, чтобы следовать за ней. Как только узнал об этом, Юй Сяокао могла только беспомощно тащить за собой этот маленький хвостик. Кто бы мог ожидать, что их увидит Лю Фанпин, когда они будут выходить. Как только он услышал, что они направляются в горы, он запрыгал вверх и вниз, нетерпеливо приказывая им взять его с собой. Сколько бы Юй Сяокао ни пыталась объяснить опасности леса, маленький сопляк все равно не слушал. Он даже сказал: «Если ты можешь уйти, почему я не могу? Старшая кузина, если ты не возьмешь меня с собой, я заплачу». Прекрасно, он даже прибегнул к угрозам в ее адрес. Юй Сяокао была вынуждена взять с собой две небольшие ноши, когда она пересекала знакомый лес. Большая часть кустарника уже исчезла благодаря саранче, оставив самые большие, жалкие стебли и корни, что значительно облегчало ходьбу троим детям. Два часа спустя они втроем подошли ко входу в черную как смоль пещеру. Маленький Фанпин крепко вцепился в угол рубашки своего старшего двоюродного брата, испуганно говоря: «Старший двоюродный брат, хоть бы в пещере не было бы зверя-людоеда, верно?» Маленький Шито хотел напугать его. «Конечно, как же его могло там не быть? В последний раз, когда я приходил со своей старшей сестрой, мы даже столкнулись с массивным и внушительным волком». Голос маленького Фанпина задрожал, когда он спросил: «Тогда как тебе удалось сбежать прямо из-под волчьей морды? Ты не пострадал?» Маленький Шито дразнил его как труса, продолжая: «В то время волк не был голоден. Он ушел после того, как моя вторая сестра напоила его водой. Поэтому не бегай беззаботно, всегда остерегайся, что тебя съест большой серый волк». Лю Фанпин послушно кивнул головой, поклявшись: «Я буду хорошим и последую за старшим двоюродным братом, я никуда больше не пойду». По обе стороны пещеры были отверстия поменьше. Маленький Шито однажды исследовал их изнутри, некоторые отверстия могли вместить только одного или двух человек, в то время как другие были действительно большими и могли без проблем вместить пару сотен человек. Маленький Шито торжествующе поделился своим опытом в исследовании со своим маленьким двоюродным братом, который был всего лишь чуть более чем на месяц младше его, и Лю Фанпин время от времени ревниво удивлялся. Вторая старшая сестра, что это за зеленый свет вон там? Блуждающий огонек? Лю Фанпин посмотрел в ту сторону, куда указывал маленький Шито, только чтобы увидеть, что к ним медленно приближается пара зеленых огней. Это напугало его, поэтому он спрятался за Юй Сяокао, осмелившись только выглянуть наружу и со страхом наблюдать за зеленым огоньком вдали. «Волчонок, это ты?» Юй Сяокао с тревогой окликнул существо, которое к ним приближалось. Зеленый огонек на мгновение замер, затем он помчался в их сторону. Лю Фанпин издал крик: «Приближается, оно приближается! Старшая сестра, давай убежим отсюда!» Когда зеленый свет приблизился к ним, маленький Шито узнал серого волка и отбросил камень, который он схватил для самообороны, повернувшись, чтобы успокоить маленького Фанпин. «Не бойся, это большой серый волк, о котором я тебе рассказывал. Он не кусается». Лю Фанпин теперь ясно видел перед собой серого волка, который был даже выше его, и испуганно сказал: «Ты сказал, что в прошлый раз он не съел тебя, потому что не был голоден. Кто знает, может, он сейчас голоден». Серый волк уже остановился в двух шагах от них, с любопытством наблюдая за ними, склонив голову на бок. Казалось, он узнал Юй Сяокао, увидев ее, так как его хвост, который свисал позади него, слегка качнулся влево и вправо, и он сделал медленные и грациозные шаги к ней. Лю Фанпин так испугался, что закричал, и серый волк остановился на месте, повернувшись, чтобы осторожно понаблюдать за ним. Однако Юй Сяокао подошла к нему, слегка погладил серого волка по голове и улыбнулась. «Маленький волк, почему ты здесь, в пещере? Это для того, чтобы поприветствовать нас?» Серый волк с тоской посмотрел на нее, облизывая ее ладонь. Юйсякая налила две пиалы воды из мистического камня из фарфоровой бутылки, которую серый волк быстро вылизал дочисто. «Это правда, этот большой серый волк действительно не кусается. Только что он был так напуган, но теперь он с удивлением посмотрел на маленького волка», спрашивая у Юйсякая: «Старшая сестра, можно мне его погладить?» Маленький Шито намеренно пытался напугать его. «Нет, волчонок даже не позволил мне прикоснуться к нему, а тем более тебе трогать его не надо. Ты не должен протягивать руку или будь осторожен, твоя рука будет откушена». Услышав это, Люфанпин поспешно спрятал руки за спину, нервно наблюдая за серым волком. Солнечный свет проникал через отверстие в верхней части пещеры, так что в пещере не было темно. Юйсякая молча, с улыбкой наблюдала, как ее младший брат дразнил ее маленькую кузину. Она погладила маленького волчонка и уже собиралась направиться в долину, когда почувствовала, как кто-то дернул ее за край одежды. Первоначально Юйсякая подумала, что это был маленький Фанпин, но она повернула голову и обнаружила, что на самом деле это был серый волк, который кусал край ее одежды. Она была удивлена, поэтому спросила: «В чем дело, волчонок, в чем дело?» Серый волк повернулся и направился к другому отверстию. Через несколько шагов он метнулся назад и посмотрел на Юйсякая, которая не двигалась, как бы спрашивая у нее: «Почему ты не следуешь за мной?» Глава 280. Волчата. Держа своих младших братьев в каждой руке, Юйсякая последовала за серым волком в темную пещеру. К счастью, за последние несколько лет ее зрение укрепилось благодаря воде из мистического камня, которую она добавляла в воду для питья, приготовления пищи и купания. Хотя в пещере было очень темно, она смутно, но видела в кромешной тьме. Пока она шла, она напомнила двум своим младшим братьям о любых незакрепленных камнях под ногами. Спотыкаясь около четверти часа, серый волк, шедший впереди, остановился. Юйсякая моргнула и попыталась посмотреть туда, где стоял серый волк. Там было отверстие поменьше, и оно было примерно в половину человеческого роста. Если бы она и ее брат пригнулись, они смогли бы поместиться. Оттуда доносились неясные звуки, издаваемые маленькими животными. Серый волк вошел и вытащил маленького черного зверька, положив его у ног Сиакая. Сиакая присела на корточки, чтобы увидеть, что это был чистый черный волчонок. Сиакая удивленно посмотрела на живот серого волка и сказала: «Ты родил щенка? Это не похоже на тебя». Сине-зеленые глаза серого волка сверкнули презрением. «Я мужчина, мужчина». Затем он повернулся спиной, вернулся к норе и взял в рот белого волчонка-альбиноса. С одним черным, а другим белым, каждый из них был похож на него. «Что вы имеешь в виду под своими действиями? Ты хвастаешься своими детьми?» — предположила Юйсякая. Серый волк посмотрел на нее с презрением и покачал головой. Юйсякая подумала о своих тревогах в то утро. Был ли это серый волк с интеллектом, предвидевший трудности охоты в будущем, поэтому он хотел, чтобы она помогла вырастить детенышей? «Маленький волк, ты хочешь, чтобы я помогла тебе вырастить детенышей?» Юйсякая пристально смотрела в глаза серому волку, когда она спрашивала, делая ударение на каждом слове. Серый волк с любовью посмотрел на двух щенков и медленно кивнул. Мать волчат отправилась на охоту несколько дней назад и так и не вернулась. Должно быть, ее постигла печальная участь. Волчата плакали от голода. Маленькие волчата были слишком малы, чтобы съесть добычу, которую принес серый волк, и они выжили до сих пор, только потому, что облизывали остатки крови от добычи. Без материнского молока крови жертвы было недостаточно, чтобы прокормить двух детенышей. Серый волк мог только наблюдать, как его дети становились все более и более слабыми, неспособными что-либо сделать. Он не ожидал, что встретит человека, который дал ему вкусную жидкость. После того, как он выпил эти капли воды, его физическая форма значительно улучшилась, а его раны стали заживать быстрее. После обретения интеллекта его интуиция подсказала ему, что эта женщина-человек сможет помочь ему спасти жизнь двух его детенышей. «Старшая сестра, если тебе есть что сказать, мы можем подождать, пока не выберемся отсюда. Здесь слишком темно, так что маленький Фанпин боится». Маленький Шито не сказал, что боится, вместо этого он передал эту возможность Люфанпин. Люфанпин, который некоторое время ничего не видел, тоже испугался и сказал: «Да, да, здесь слишком темно, и это делает эту пещеру довольно пугающей. Юйсякаа подняла двух слабых волчат и сказала своим двум младшим братьям: «Хватайтесь за мою одежду и не теряйтесь. Ты тоже, волчонок, следуй за мной». После получасовой прогулки три человека, один волк и два волчонка вышли из пещеры и прибыли на секретную базу Юйсякаа, скрытую долину. Долину не пощадила саранчевая чума. Первоначально яркие цветы полностью исчезли, и поле с зелеными деревьями было много хуже, чем когда она приезжала зимой. Зеленая растительность была съедена, остались только неровные ветви и корни. Отвратительная земля была усеяна торчащими камнями. К счастью, маленький ручеек все еще бежал. Два маленьких мальчика, которые наконец-то снова смогли видеть, увидели двух щенков в руках своей старшей сестры и взволнованно окружили ее. «Старшая сестра, где ты взяла этих щенков? Они такие милые. Позволь мне понести одного». Лю Фанпин вскочил и потянулся своими маленькими ручками. Он закричал: я тоже этого хочу». Однако его напугал серый волк, защитно оскаливший зубы. Поэтому он послушно отошел в сторону и уставился на маленького белого щенка в руках Юйсякаа. Юйсякаа посмотрела вниз на двух детенышей, которым, вероятно, не было и месяца. Они были такими худыми, что она могла видеть их ребра. Глаза детенышей были открыты. У черного были чистые голубые глаза, похожие на чистый и прозрачный сапфир. Глаза белого были темно-серыми, как сияющий опал. Двое малышей послушно лежали у нее на руках и смотрели на нее двумя парами милых и доверчивых больших глаз. Это было потому, что у нее был тот же запах, что и у их отца. Два волчонка были слишком слабы. Они неподвижно лежали у нее на руках, и у них даже не было сил поднять глаза. Если бы она пришла чуть позже, эти два маленьких парня оказались бы в опасной ситуации. Юйсякаа отвела двух щенков к ручью. Она уронила капли воды из мистического камня на ладонь, разбавила ее водой из ручья и поднесла к их ртам. Вода из мистического камня была более соблазнительной, чем молоко их матери. Два волчонка, которые давно не ели, инстинктивно лизнули воду из мистического камня. Вода из мистического камня была быстро вылизана. Юйсякаа не дала им больше, потому что волчата были слишком малые и слабы, чтобы нести сразу же столько духовной энергии. Если бы они выпили слишком много, то это было бы контрпродуктивно. Пока она кормила их водой из мистического камня, серый волк сидел рядом с Юйсякаа и смотрел, как два волчонка пьют воду любящими глазами. Его горло дернулось, но он устоял перед искушением воды из мистического камня. Маленький Шито и Лю Фанпин сидели рядом с Юйсякаа. Маленький Шито посмотрел на худощавый вид двух волчат и забеспокоился, смогут ли они их прокормить. Увидев, что волчат оказались неудовлетворенными, когда они облизывали рты после того, как выпили воду, маленький Шито сказал: «Вторая сестра, щенки голодны, я поймаю немного рыбы и зажарю ее специально для них». Уникальная маленькая белая рыбка в ручье была нежной и вкусной. Неважно, была ли она жареной или тушеной в супе, она нравилась Шито. На этот раз, с тех пор как он пришел со своей старшей сестрой в ее секретное место, он нарочно взял с собой глиняный кувшин и приготовился поймать немного мелкой рыбы. Юйсякаа озорно посмотрела на него и сказала: «Хорошо, если ты сможешь ее поймать, было бы замечательно». Маленькому Шито не терпелось попробовать, но он вспомнил о своем прошлом смущении, когда пытался поймать маленькую рыбку. Он присел на корточки и повел себя как избалованный ребенок. «Я не могу ее поймать, но разве у нас все еще нет тебя, старшая сестра? Старшая сестра, я подержу щенков у себя, пока ты пойдешь ловить рыбу. Постарайся поймать как можно больше». Юйсякаа осторожно передала двух волчат своему младшему брату. Серый волк не предпринимал никаких радикальных действий, но шаг за шагом следовал за маленьким Шито, не мигая глядя на своих детей. Сякаа поймала в траве несколько кузнечиков и разделила их на части. Она брызнула на них несколькими каплями воды из мистического камня, а затем положила части кузнечика на край ручья и сказала: «Старшая кузина, ты делаешь приманку? Неужели маленькая рыбка клюнет на приманку? Что будет, если они не съедят кузнечика?» — с любопытством спросил Лю Фанпин. «Просто нужно будет подождать и посмотреть, проглотит ли маленькая рыбка наживку». Вскоре после того, как части кузнечика были брошены в ручей, появилась группа маленьких белых рыбок. Каждая из них был размером всего с ладонь, а их тела были длинными и тонкими, похожими по форме на ивовый лист. Лю Фанпин взволнованно протянул руки, чтобы поймать рыбу, и крикнул: «Рыба, рыба, быстрее, старшая кузина, быстрее лови маленькую рыбку». Юй Сякая улыбнулась его усилием поймать рыбу и сказала: «Притормози, не упади в воду. Давай подождем еще немного. Когда соберется больше рыбы, мы сможем использовать сеть, чтобы поймать ее». Да, им было нелегко попасть в это секретное место, но оказалось, что там было очень много рыбы. Все больше и больше мелких белых рыбок собиралось вокруг. Они прижались друг к другу в потоке и казались белыми цветами. Под солнечным светом они сияли жемчужным блеском. Лю Фанпин нетерпеливо поднял свою сеть и потянулся к месту, где было больше всего рыбы. Одним черпаком было поймано более дюжины мелких рыбешек. Лю Фанпин радостно положил рыбу в глиняный горшок и сказал: «Эти рыбы такие глупые. Они даже не спрятались, когда сеть упала в воду. Может быть, в долине для них нет естественного врага и поэтому здесь слишком спокойно для них? Как ты думаешь, без приманки, сделанной старшей сестрой, рыба спряталась бы или нет? Я уже пытался раньше так ловить. Считается удачей поймать одну или двух за час». Маленький Шито надулся и задумался. Однако маленький Шито не сказал, что он имел в виду. Он знал, что его старшую сестру окружает много тайн. Интуиция подсказывала ему, что, если эти секреты выйдут наружу, это будет пагубно для его старшей сестры. Поэтому в юном возрасте он похоронил секреты в своем сердце, чтобы защитить свою любимую сестру. Двое детей, один из которых держал щенков и наблюдал, в то время как другой с удовольствием ловил мелкую рыбешку. Убедившись, что поблизости нет никакой опасности, Юй Сякая прогулялась вдоль ручья. Многие из цветов, которые когда-то цвели, теперь были голыми столбами. Она вспомнила, что ее крестная мать говорила, что многие из них были драгоценными видами. Какая жалость! Юй Сякая побрызгала разбавленной водой из мистического камня на корни некоторых цветов и задалась вопросом, вырастут ли они в следующем году. Она планировала выкопать партию и продать их в префектуре города или попросить своих крестных родителей помочь продать их в столице, чтобы получить небольшую прибыль. Долина была не очень большой, так что она вернулась меньше чем через полчаса. Долина была окружена горами с единственным секретным входом во внешний мир. Это было хорошее место, чтобы использовать его в качестве убежища. Если бы в будущем когда-нибудь, не дай бог, случится война или что-то в этом роде, это место было бы раем. Юй Сякая позабавили ее собственные мысли. В этот мирный и процветающий век люди жили и работали в достатке. Войны не было. Даже если бы была война, она началась бы на границах. Если бы она попала в деревню Дуншань, то великую династию Мин можно было бы считать обреченной. Армия великой династии Мин была сильной и у них было много выдающихся полководцев. Таким образом, в ближайшие несколько десятилетий не должно быть никаких войн. Юй Сякая никогда бы не подумала, что ее случайные мысли и предположения станут реальностью в ближайшем будущем. Эта долина станет величайшей вещью, которая защитит жителей деревни Дуншань. Об этом будет рассказано позже. После того, как Лю Фанпин наполнил глиняный кувшин, вмещавший 10 катти вина один, мелкой рыбешкой, все трое попрощались с Серым Волком. Они прошли через пещеру и пересекли лес, возвращаясь домой у подножия Западной горы. По пути вниз с горы они встретили мастеров, которые строили горную виллу. Было построено более половины горного поместья принца Цзин, но в результате нашествия саранчи они были вынуждены прекратить работу. Ремесленники были обеспокоены ситуацией с бедствиями в своих домах и не хотели оставаться поблизости с Западной горой. Несколько дней назад принц Ян вернулся в столицу и взял с собой принцессу Цзин. Управляющий, который руководил строительством горного поместья на Западной горе, должен был лично вернуться в столицу, чтобы сообщить своему хозяину о прекращении строительства. Тем не менее, далекая столица также страдала от саранчи. Все окружающие сельскохозяйственные угодья пострадали от нашествия саранчи. Однако, по сравнению с деревней Дуншань, где не росло ни травинки, здесь все еще было относительно хорошо. В худшем случае просто сократится урожай. Один, так и написано в оригинале. Однако, в ДР Китай для емкости была другая система измерения, и 10 литров назывались дау, а 1 литр – шен. Глава 281. Беспокойство. Чжу Цзюньянь вернулся усталый с экспериментального участка поля на окраине столицы. Он отряхнул грязь со своего тела и достал из гардероба лунно-белый повседневный халат. Главный помощник Лю попросил разрешения войти в комнату, стоя за дверями и, получив разрешение, поспешно вошел. «Учитель, я слышал, что город Тангу находится в зоне бедствия от нашествия саранчи. После того, как прошла саранча, не осталось ни травы, ни урожая. Старший помощник Лю доложил, внимательно наблюдая за реакцией своего хозяина. Чжу Цзюньянь перестал одеваться, его лицо стало серьезным, а лоб наморщился. Главный помощник Лю внезапно почувствовал, что от макушки его головы распространяется давление и на него было направлено удушающее давление. Он склонился ниже и спрятал голову так глубоко, как только мог. Другими словами, 10 акров кукурузы в деревне Дуншань, которые вот-вот будут собраны, ничего не дадут. Первые мысли Чжу Цзюньянь были не о том, удастся ли восстановить семена кукурузы, а о том, заплачет ли девушка с большими глазами от отчаяния, разбитого горем, от этого серьезного удара. Когда они были в городе Тангу, главный помощник Лю и его хозяин были заняты постоянными передвижениями между городом Тангу и деревней Дуншань. Его учитель возлагал большие надежды и надежды на эту кукурузу, а он своими глазами наблюдал, как прорастают саженцы кукурузы, как они набираются сил, становятся выше и созревают. Мисс Юй сказала, что кукуруза будет готова в ближайшие несколько дней, и она приготовила немного, чтобы мастер попробовал. Кто бы мог подумать, что такая большая катастрофа случится, как только мастер вернется в столицу. Казалось, что обещание мисс Юй не будет выполнено в этом году. Учитель, то, что случилось с кукурузой, очень плохо, но это уже произошло. Не расстраивайся из-за этого. Разве на складе еще не осталось семян? Просто посадим их снова в следующем году. Главный помощник Лю не смог удержаться и открыл рот, чтобы утешить своего хозяина после того, как увидел, что принц долго молчал. Чжу Цзюньянь медленно оделся. Старший помощник поспешно вышел вперед, чтобы помочь своему хозяину застегнуть ремень и привести в порядок его одежду. Чжу Цзюньянь продолжал долго молчать, прежде чем, наконец, сказал: «Деревня Дуншень находится в зоне бедствия. Каковы текущие цены на продукты питания?» Главный помощник Лю был рад, что хозяин задал этот вопрос, потому что он интересовался ситуацией. Он поспешно ответил: «Говорят, что когда это только началось, за исключением семьи Чжоу, чьи цены на зерно выросли даже не на 5 медных монет за килограмм, другие цены выросли на 10 медных монет за килограмм. В настоящее время цена уже выросла на 100 медных монет и было установлено ограничение на количество купленных килограмм. Цены на белый рис и лапшу еще более возмутительны. За 1 или 2 серебряных таля можно купить только 2 килограмма. Запасы зерна во многих зернохранилищах не в состоянии идти в ногу со временем. Предполагается, что в ближайшем будущем цена вырастет в геометрической прогрессии. Чтобы вырастить кукурузу и арбузы на полях семьи Юй, весной не было посеяно ни одного килограмма зерна. Они все зависели от покупки зерна, чтобы поесть. Эта девушка заботится только о деньгах, как бы она согласилась потратить столько денег на покупку зерна. В их семье так много людей, у них уже закончилась еда», – тихо сказал себе Чжу Цзюньянь. Думая о худой фигуре с тощими руками и ногами, Чжу Цзюньянь нахмурился еще сильнее. В следующий раз, когда он поедет в деревню Дуншань, увидит ли он голодающего беженца, худого как палка? Главный помощник Лю, сначала перевези 2 повозки зерна из поместья в семью Юй из деревни Дуншань. Просто скажи им, что я уезжаю через несколько дней и что им не нужно беспокоиться или чувствовать себя виноватыми из-за кукурузы. Никто не может остановить катастрофу. Скажите окружному судье города Тангу, чтобы он поддерживал порядок в городе Тангу и окрестных деревнях. Императорский двор окажет помощь в случае стихийных бедствий как можно скорее. Говоря о снабжении продовольствием, людям просто нужно постараться продержаться. Продовольствие для оказания помощи в случае стихийных бедствий скоро прибудет. Кроме того, пусть Фан Сюнь отправит флот на юг и немедленно закупит продовольствие. Что касается денег, то сначала воспользуйся моими личными сбережениями. Голод часто сопровождался беспорядками, а семья Юй считалась богатой людьми в деревне Дуншань. Если бы был хаос, то они бы пострадают первыми. Главный помощник Лю нерешительно посмотрел на своего хозяина. Императорский двор ничего не сказал, но повелитель приказал флоту отправиться за продовольствием с юга. Не возникнет ли у руководства подозрения, что он пытался купить сердца людей? Чжу Цзюньянь бросил один взгляд на главного помощника Лю и понял, о чем тот беспокоится. Он махнул ему рукой и сказал: «Иди и выполняй мои приказы, я пойду во дворец». В императорском кабинете император Цзянь Вэнь созвал всех министров, чтобы обсудить вопросы ликвидации последствий стихийных бедствий. После нескольких лет восстановления и развития, хотя каждый год случались небольшие бедствия, В Цзяннань, как в хлебной корзине династии Мин, была хорошая погода и национальная казна была полна. Эта саранчевая катастрофа произошла в основном в прибрежных районах, с обширной территорией и серьезными последствиями. Это также произошло прямо перед весенним сбором урожая, что сделало невозможным для людей принять меры предосторожности. Главный евнух тихо подошел к императору Цзяньвэнь и прошептал ему на ухо: «Император, принц Ян просит аудиенции». Чжу Цзиньвэнь махнул рукой и сказал: «Впусти его. Я хотел бы отправиться в город Тангу для оказания помощи в случае стихийных бедствий. Я надеюсь, что ваше императорское величество одобрит это». Лицо Чжу Цзюньянь было холодным, но в его глазах, хотя и холодных, читалась глубокая озабоченность. «Ах, Цзюньянь, кукурузу в деревне Дуншэнь можно собрать примерно за полмесяца, верно? Для тебя лучше пойти туда и самому посмотреть, сколько кукурузы собрала семья Юй. Передай мой указ, просто скажи им, что даже если кукуруза не будет собрана, их семья все равно будет достойно служить на благо королевского двора», — сокрушался Чжу Цзиньвэнь. Беспокойство в глазах Чжу Цзюньянь немного отступило, но он продолжил спрашивать: «Я также хотел бы попросить направить флот для оказания помощи в случае тяжести стихийного бедствия». Ради граждан династии Мин Чжу Цзиньвэнь не отказался. Взмахом кисти он бросил императорский указ Чжу Цзюньяню и сказал: «Согласен, королевский принц Ян будет назначен министром по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и будет отвечать за миллионный фонд помощи национальной казны. Увидеть этот указ – то же самое, что увидеть нас лично. Никто не может откладывать ликвидацию последствий стихийного бедствия ни по какой причине, в противном случае – немедленное обезглавливание. Я получил указ». Чжу Цзюньянь храбро вышел из императорского кабинета, держа в руках ярко-желтый императорский указ. Все министры посмотрели на быстро исчезающую фигуру королевского принца Ян. Это казалось немного более элегантным. Все они мысленно вздохнули. Молодое поколение превзойдет старшее поколение. Те, кто завидовал, кто действительно ненавидел то, как сильно император благоволил королевскому принцу Ян, надеялись, что он проколется при оказании помощи при бедствии. При императорском дворе менялись приливы и отливы, и молодой 17-летний принц Ян стал любимцем императора. Прошло всего полгода с тех пор, как он вернулся из-за границы, а ему уже доверили важное задание. Казалось, что они должны сосредоточиться на установлении связи с ним. Вскоре люди начали искренне стремиться установить связь с королевским принцем Ян. Королевский принц Ян был холоден и равнодушен ко всем, это не имело значения, разве его отец не был императорским принцем Цзин? Пока они могут подружиться с поместьем принца Цзин, тогда ничего не может пойти не так. Королевский принц Ян собирался немедленно покинуть столицу, чтобы заняться ликвидацией последствий стихийного бедствия, и они не смогут найти его тень. Это был пустяк. Разве принцесса Цзин уже не вернулась в столицу? Связи их жен все еще были очень полезны. В то время принц королевской крови не знал и не хотел знать ни об одном из этих событий. Он перевез партию зерна из своего поместья и лично возглавил команду императорских телохранителей, чтобы сопроводить еду в город Тангу. После получения императорского указа флот в тот же день отправился в Цзяннань под командованием и руководством Фан Сюнь, чтобы закупить продовольствие для оказания чрезвычайной помощи. Фан Сюнь последовал за королевским принцем Ян в западное полушарие. Это путешествие не только открыло ему глаза на мир, но и повысило его в звании. Он был повышен из сильной кавалерийской гвардии 5-го ранга до командира 4-го ранга, поднявшись сразу на 2 ранга. Хотя он столкнулся со многими рисками в море, Фан Сюнь также имел вкус к получению богатства и многих выгод, следуя за королевским принцем Ян. Как только он услышал, что королевский принц Ян отвечает за ликвидацию последствий стихийных бедствий и что он был назначен закупать продовольствие для ликвидации последствий стихийных бедствий по рекомендации принца, он был глубоко тронут и, естественно, отдал 120% своих усилий для выполнения назначенной миссии. Он был готов оправдать доверие и рекомендации королевского принца Ян, добившись некоторых успехов. Королевский принц Ян сопровождал 2 повозки с зерном. По дороге в город Тангу он встретил много беженцев. К счастью, фургоны с зерном были замаскированы под транспортные средства с углем и охранялись сильными телохранителями. Таким образом, они избежали ненужных осложнений. Чтобы избежать задержки, принц приказал им миновать город префектуры и направиться прямо в город Тангу. 3 дня спустя фургоны, перевозившие зерно, не въехали в город и свернули на официальную дорогу в деревню Дуншань. Когда группа прибыла в деревню Дуншань, они прибыли как раз к обеду. Посмотрев издалека, он увидел дым, поднимающийся из кухонных труб. Чжу Цзюньянь увидел, что ситуация в деревне Дуншань была лучше, чем в других деревнях, которые они проезжали по пути, так как они все еще умели готовить. Подумав о том, что жители деревни, должно быть, сэкономили немного денег от продажи морепродуктов и, наряду с океаном, они все еще должны быть в состоянии найти еду, его тяжелое сердце внезапно стало легче. Из-за нашествия саранчи в академии был перерыв на каникулы. Маленький Шито, которому было скучно дома, брал с собой Лю Фанпин, чтобы подняться на гору, чтобы поймать саранчу, или спуститься к морю, чтобы собрать морепродукты. Он также нашел время, чтобы просмотреть задания, поставленные учителем, поэтому его дни были насыщенными и полными жизни. Брат Шито, группа официальных солдат, похоже, направляется к нашему дому. Лю Фанпин закричал, увидев группу, одетую как телохранители, когда он поднял глаза от пойманной саранчи и положил ее в матерчатый мешок. Маленький Шито выпрямился, прищурился на группу и обеспокоенно сказал: «Похоже, что молодой принц королевской крови идет впереди. Я не знаю, накажут ли нас за ранний сбор урожая кукурузы. Но, если бы мы не собрали их заранее, то их всех съела бы саранча. Мы поспешно собрали так много кукурузы, так что мы должны быть вознаграждены». Лю Фанпин поспешно последовал за ним, думая о картине, когда они собирали урожай днем и ночью в течение 2 дней. За это время он также сделал все возможное, чтобы сыграть свою роль. Хотя он не мог выполнять никаких крупных задач, он все же приносил пользу, выполняя мелкие поручения. Маленький Шито был больше не в настроении ловить саранчу. Он сказал: «Давай отправимся домой и посмотрим», сказал он маленькому Фанпин, забирая сумки. Военные солдаты во главе с Чжу Цзюньянь пришли в дом семьи Юй под любопытными и робкими взглядами жителей деревни. В лачуге за воротами дома семьи Юй все еще продолжалась продажа морских продуктов. Перед сараем стояла длинная очередь. Ю Хан и Ю Цзян были заняты взвешиванием и сведением счетов. Когда он увидел, что солдаты остановились перед дверью его семьи, Юй Хан поднял глаза и перестал работать. Он поднялся вместе со своим дядей, чтобы поприветствовать их. Чжу Цзюньянь слез со спины лошади и бросил поводья слуге, стоявшему рядом с ним. Он кивнул им и сказал: «В церемонии нет необходимости». Он поднял ноги и направился во внутренний двор без всякого приветствия. Те, кто продавал морепродукты, были в основном жителями деревни Дуншань. Когда произошла катастрофа с саранчой, каждая семья понесла некоторые потери. К счастью, они прекратили работу на причале только на 2 дня, прежде чем пришли в норму. Часть более молодой рабочей силы отправилась в доки в поисках работы. Все больше и больше жителей деревни теперь вели свои семьи на поиски песчаных червей и собирали устриц. Это означало, что у них, по крайней мере, был какой-то доход каждый день. Цены на зерно снова выросли и их сбережения сокращались. Каждый житель деревни должен был планировать свое будущее. Было так много людей, которые приехали из других деревень, чтобы продать морепродукты семье Юй. Увидев, что строй возглавляет принц Ян, все они тихо спросили: «Кто это? Он выглядит более внушительно, чем богатые молодые мастера в городе». Глава 282. Шок для принца. «Ша-ша-ша, тише, молчи. Не позволяй этим императорским телохранителям услышать вас». Большинство жителей деревни Дуншень смогли узнать королевского принца Ян. Тихим голосом они с гордостью объяснили окружающим: «Этот благородный человек, его высочество принц королевской крови, он настоящий член императорской семьи. Если вы оскорбите его, вы будете казнены». Когда сельчанин, приехавший из другой деревни, услышал это, он быстро опустил голову и спрятался в толпе. Он не осмелился сказать больше ни слова. Сельский житель, у которого были приличные отношения с семьей Юй, тихо спросил Ю Цзян: «Цзян, я слышал, что ваша семья заранее собрала урожай кукурузы. Повлияет ли это на урожайность? Будет ли королевский принц сердиться на семью Даха из-за этого?» Юй Цзян с тревогой посмотрел на охранников перед внутренним двором. Он покачал головой и обеспокоенно сказал: «Я даже не знаю. Принц королевской крови всегда был высокого мнения о семье моего второго брата. Кукуруза росла очень хорошо до катастрофы. Более того, это не было человеческой ошибкой. Так что никаких серьезных проблем быть не должно, верно?» Чжу Цзюньянь вошел во двор и был потрясен блестящими желтыми и ослепительными кукурузными початками. Двор семьи Ю изначально был очень большим. Место, где они раньше выращивали овощи, было расчищено и заполнено кукурузными початками для сушки. Кукурузные зерна были все пухлые, и они были больше и ярче, чем зерна, которые он привез из-за границы. Семья Ю в настоящее время сидела за столом с улыбками на лицах, счастливо болтая и растирая кукурузные зерна. Юй Сиакая тоже была среди них, и ее улыбка была такой же ослепительной, как летнее солнце. Своими маленькими белоснежными ручками она держала кукурузный початок без зерен и еще один кукурузный початок. Она потерла их друг от друга, и золотистые зернышки падали в корзину перед ней. Казалось, что тяжелый камень, который был у Чжу Цзюньянь в сердце, когда он пришел, теперь полностью исчез. Он перевел взгляд со слепительной маленькой девочки на сушащуюся во дворе кукурузу. Он заметил нескольких маленьких животных, резвящихся вокруг кукурузы, гоняющихся за саранчой, которая время от времени приземлялась сверху. В промежутках между початками кукурузы было много мертвой саранчи. Их всех убили эти кошки или собаки. Мало того, что члены семьи Юй были способными, но они также вырастили выдающихся маленьких животных. Погоди, разве это не была косуля? Разве косули не были травоядными животными? Почему она гонялась за саранчой, как кошка или собака? А, юный принц, ты вернулся из столицы? Юй Сиакая подняла глаза и увидела Чжу Цзюньянь, прогуливающегося по двору, поэтому она тепло поздоровалась с ним. Остальные члены семьи Юй также быстро вышли вперед, чтобы поприветствовать королевского принца. Чжу Цзюньянь сказал им всем: «Не церемоньтесь», и велел им продолжать делать то, что им было нужно. Он попросил Юй Сиакая остаться и небрежно спросил: «Когда ты начала воспитывать еще двух щенков? Они похожи на смесь волков и собак». Юй Сиакая, естественно, не сказала бы ему, что маленькие черные и маленькие белые щенки были чистокровными волками. Она пожала плечами и сказала: «Я нашла их в лесу несколько дней назад. В это время два маленьких щеночка только что открыли глаза и выглядели очень жалко. Они тоже живые существа, поэтому я взяла их домой, чтобы вырастить». Чжу Цзюньянь посмотрел на нее и бесстрастно сказал: «Похоже, мои заботы и переживания были излишни. Когда происходит стихийное бедствие, другие люди хотели бы убить всех своих домашних животных, опасаясь тратить еду впустую. Вы, с другой стороны, приводите животных домой. Вы боитесь, что у вас дома слишком много еды и вам некуда ее выбросить». Юй Сиакая, которая давно привыкла к его холодному лицу, ответила с усмешкой: «Сколько могут съесть два маленьких щенка? Малыши научились ловить саранчу, чтобы есть самостоятельно. Они даже знали, что должны собирать саранчу с семенами в желудке. Они такие умные. Юный принц, как обстоят дела в столице?» Чжу Цзюньянь подумал о кукурузных листьях, которые были обкусаны и заполнены дырами на экспериментальных полях. Он вздохнул и сказал: «Саранчевая чума не так уж серьезна в столице, но все равно это катастрофа. Кукуруза находится на важной стадии затирки. Засуха и нашествие саранчи определенно снизит урожайность. Кукуруза вашей семьи не пострадала от нашествия саранчи?» Юй Сиакая скорректировала объяснение, которое ее отец дал главе деревни, и сказала королевскому принцу: «Ян, когда мой отец доставал воду с гор, чтобы поливать поля, он столкнулся с гадалкой, которая утверждала, что она наполовину бессмертна. Она предсказала, что через два дня произойдет катастрофа, но не сказала, что это будет за катастрофа. Мы видели, что кукуруза была почти готова к уборке, так что, если бы действительно произошла катастрофа, мы все работали бы напрасно. С убеждением, что лучше верить, что это правда, мы работали день и ночь и собрали всю кукурузу. К счастью, мы обычно хорошо заботились о ней. После нескольких дней сушки кажется, что производство кукурузы не очень серьезно снизилось». Чжу Цзюньянь не спрашивала о так называемом полубессмертном человеке. Посмотрев на нее с одобрением, он медленно кивнул и сказал: «Вы, ребята, поступили правильно. Небольшое сокращение производства лучше, чем полное отсутствие урожая. А как насчет картошки? Ее тоже быстро собрали?» «Да, она тоже вся собрана. Весь урожай находится в комнате восточного крыла. Юй Сиакая повела меня в комнату в восточном крыле. Все окна в резиденции Юй были сделаны из стекла. В каждой комнате было много окон, так что после открытия двери внутри не было темно. Чжу Цзюньянь увидел внутри груду картофеля, и самый маленький клубень был размером с кулак взрослого человека. След эмоций появился на его изначально невыразительном лице. «Я прекрасно помню, что мы посадили только один акр картофеля, верно? На одном акре земли разве может быть такой большой урожай?» Юй Сяокао безостановочно хихикала в своем сердце и думала: «Разве это считается большим урожаем? Мы также тайно хранили много вещей в подвале западного двора». Однако она казалась серьезной, когда кивнула и сказала: «Да, картофель довольно урожайный. На одном стебле картофеля было по меньшей мере от 5 до 6 клубней, а на одном участке земли – около 6000 клубней». Главный помощник Лю, следовавший за своим хозяином, был так ошеломлен, что не мог закрыть рот. Урожай более 5000 клубней на одном акре земли, он был даже более урожайным, чем сладкий картофель. Более того, они были посажены на песчаной земле, которая была не очень плодородной. Если бы они были посажены на плодородной земле, разве урожайность не была бы еще выше? Если бы император узнал, он определенно был бы очень доволен, верно? На протяжении многих лет император всегда искал высокоурожайные культуры, чтобы люди могли набить свои желудки и жить процветающей и довольной жизнью. С высокоурожайным картофелем и кукурузой, сушащимися во дворе, желание императора должно было исполниться. Чжу Цзюньянь наклонился и поднял картофелину размером с ладонь. Он внимательно осмотрел ее, а затем спросил: «Знаете ли вы способы употребления картофеля в пищу? Мы что, просто готовим его, как сладкий картофель?» Юй Сяокао подумала об этом и неопределенно ответила: «Тебе интересно мое мнение, но у картофеля нет особого вкуса. У него очень простой вкус, поэтому лучше обмакнуть его в соль или сахар. Однако во времена бедствий этого достаточно, чтобы утолить наш голод. Кроме того, в отличие от сладкого картофеля, переедание не вызовет изжоги. Откуда ты знаешь? Ты тайно попробовала его?» Чжу Цзюньянь нежно взглянул на нее своими очаровательными глазами феникса, но в них не было никакого чувства вины. Юй Сяокао глухо рассмеялась и сказала: «Во время выкапывания картофеля довольно много из них было повреждено. Мы боялись, что они испортятся, поэтому попробовали приготовить несколько блюд с картофелем. На вкус это было довольно вкусно. Юный принц, мне приготовить тебе на обед картофельное угощение? По крайней мере, у тебя все еще есть сердце». Чжу Цзюньянь посмотрел на комнату, полную картофеля, со слабым следом улыбки в глазах. Он посмотрел на Юй Сяокао и сказал: «Я принял решение и отдаю 1/10 часть картофеля в этой комнате вашей семье. Вам решать, как вы хотите ее съесть. Тебе не нужно думать, где взять картофель. Пусть юный принц королевской крови проживет 10000 лет». Как только Юй Сяокао закричала, ее рот закрыл главный помощник Лю, появившийся из ниоткуда. Выражение лица королевского принца Ян также резко изменилось. Взволнованный и раздраженный, главный помощник Лю тихо воскликнул: «Вы хотите убить нашего королевского принца? Как вы можете небрежно произносить такие слова, как «да здравствует»? Если кто-то услышит это и захочет обвинить нашего мастера в измене, сможете ли вы взять на себя ответственность?» Юй Сяокао теперь вспомнила, что «да здравствует» можно было использовать только для императора в древние времена. Это не было синонимом радости, как в ее прошлой жизни. Она также осознала всю серьезность этого вопроса. Ее глаза были красными, и слезы навернулись на глаза. «Юный принц, я сделала это ненарочно. Я была так счастлива, что не понимала, что говорю, что мне делать. Я всего лишь обычный простолюдин, так что не имеет значения, если я умру. Но не вызовет ли это неприятностей для юного принца королевской крови?» Чжу Цзюньянь выглянул наружу. Голос Юй Сяокао раньше был не очень громким. Судя по реакции членов семьи Юй, которые вытирали кукурузные зерна во дворе, казалось, что они не заметили произошедшего здесь инцидента. Вход во внутренний двор был далеко, и императорские телохранители, охранявшие снаружи, все были его доверенными подчиненными. Он глазами подал знак помощнику стюарду Лю, велев ему осмотреть окрестности, чтобы посмотреть, нет ли поблизости кого-нибудь еще. Главный помощник Лю уставился на Юй Сяокао так, словно хотел ее съесть, а затем, получив распоряжение, вышел из комнаты. Чжу Цзюньянь посмотрел на Юй Сяоцао, которая была так напугана, что вся краска сошла с ее лица. Он бессознательно смягчил выражение своего лица, и его слова упрека также превратились в утешение. «Я тоже считаю, что это было непреднамеренно. В будущем ты должна быть более осторожна при разговоре со мной. Не все так великодушны, как я. Если ты произнесешь такие предательские слова в столице, все имущество твоей семьи будет конфисковано, а вся твоя семья будет обезглавлена». Со слезами, стекающими по ее лицу, Юйсиакаа кивнула, шмыгнула носом и сказала: «Я понимаю, в будущем я больше не буду упоминать эту фразу». Чжу Цзюньянь редко видел ее такой послушной, как кролик. Обычно, когда он произносил одно слово, она с готовностью опровергала его несколькими словами. Столкнувшись с жалкой и послушной Юйсиакаа, молодой принц с холодным лицом на самом деле был в настроении пошутить с ней. «Дело не в том, что ты не можешь упомянуть об этом, но это зависит от того, к кому ты обращаешься. Если ты увидишь императора, ты все равно сможешь произнести эту фразу». Слезы Юйсиакаа еще не высохли, но она снова начала спорить с ним. «Я всего лишь обычная простолюдинка, так как же у меня может быть шанс увидеть императора? Ты самый благородный человек, которого я когда-либо встречала. Нет, я думаю, что готовила для почетного императора, когда он путешествовал инкогнито в прошлом». Чжу Цзюньянь вспомнил своего императорского деда, который упоминал вкусную еду каждые три слова и не знал, что сказать. В прошлый раз, когда он вернулся в столицу, его императорский дед специально посетил его, чтобы попросить мясо из свиной головы и ленты из свиных ушей, сделанные маленькой девочкой из семьи Юй. Он также сказал, что те, что были сделаны в столичном ресторане Чжэньсю, не были настоящими, и только те, что были сделаны Юйсиакаа, соответствовали его вкусу. Когда он услышал, что не привез ничего из-за жаркой погоды, его императорский дедушка-гурман заявил, что собирается в деревню Дуншэнь сам. Он сказал, что давно не ел еду крестьянской семьи, приготовленную маленькой девочкой из семьи Юй, и очень скучал по ней. В конце концов, он, наконец, остановился после того, как его старший двоюродный брат, император, изо всех сил пытался убедить его и пообещал найти возможность привести маленькую девочку из семьи Юй в столицу, чтобы приготовить для него стол с вкусными блюдами. Императорский дед старел, поэтому император боялся, что его тело не выдержит его путешествия по всей стране. Таким образом, он не хотел, чтобы тот устал от беготни и заставил его остаться и отдохнуть в императорском дворце. Однако его императорский дед настаивал: «Жизнь заключается в движении». Он ни на минуту не мог усидеть на месте, что заставляло всех его императорских детей и внуков постоянно беспокоиться о нем. Он слышал, что несколько дней назад, если бы император вовремя не заметил, его императорский дед побежал бы к границам, чтобы провести несколько военных учений с генералом Чжао. Глава 283. Картофельный пир. Юйсиакаа протянула ему овощечистку. Держа картофелину в левой руке и скребок в правой, она продемонстрировала ему, а затем сказала с улыбкой: «Просто соскреби картофельную кожуру вот так. Мы рассчитываем на тебя в отношении картофельного пира в полдень». Госпожа Лю, которая пришла узнать, не нужна ли им помощь, удивленно воскликнула: «Ну ты даешь, непослушный ребенок, как ты можешь позволять его высочеству принцу работать?»